19. Двухэтажный дом старушки был очень ухожен. Она встретила их на каменном крылечке, вытирая руки фартуком. Проводила в гостиную. «Меня зовут Марта фон Бронски», – чинно представилась старушка. «Я жена полковника фон Бронски». «Очень приятно, мэм», – Сергей изобразил легкий полупоклон. «Меня зовут Сергей», – поколебавшись, добавил. «Заноза, моего друга зовут Самурай». «Ох уж мне эти ваши клички!» Старушка покачала головой. «Неужели нельзя сказать свою настоящую фамилию?» «Простите, мэм, меня зовут Сергей Петровский. Я Исида Накамура, мэм. Прошу к столу, молодые люди». На столе дымились свежие оладьи. Рядом с ними в вазочке искрился кленовый сироп. Марта расставила чашки, разлила чай. «Это с корнем шиповника. Здесь такое не растет», – с гордостью сообщила она. «Мой фирменный рецепт». Гостиная была обставлена красивой, отделанной под орех мебелью. На стене на большом ковре тускло отсвечивали вороненными стволами несколько десятков армейских пистолетов различных систем. «У вашего мужа прекрасная коллекция», – Сергей попытался начать светскую беседу. «Это моя коллекция, уважаемый Сергей». Улыбка пожилой дамы отдавала ехидцей. «И не пытайтесь говорить со мной, как с выжившей из ума старухой. Я этого не переношу». «Простите, мэм», – озадаченный Сергей не знал, как себя вести с этой странной женщиной. «Накамура, Накамура», – Марта задумчиво посмотрела на самурая. «Скажите, Исида, вы не имеете отношения к клану Накамура с планеты Киото?» «Мэм, я член семьи Накамура». Удивленный самурай слегка поклонился. «Надо же, как тесен мир!» – задумчиво протянула Марта. «Значит, вы наследственный военный, Исида?» «Похвально! В наше время тяжело передавать детям свои навыки!» «Спасибо, мэм!» «Кушайте оладьи, не стесняйтесь!» Марта отвалила на их тарелки по горке румяных оладьев. «Таким вас не кормят, я знаю!» Уговаривать друзей не пришлось. Пышные оладьи действительно имели бесподобный вкус. Наевшись, Сергей с наслаждением выпил большую чашку ароматного с приятным кисловатым привкусом чая. «Я вижу, вы недавно в армии». Марта поставила локти на стол, непринужденно положила подбородок на сложенные в замок ладони. «Да, мэм, вы правы. Тяжело приходится?» «Не очень, мэм. Не лгите, Сергей. По вам видно, в армии вы случайно. Как вы здесь оказались?» «Долгая история, мэм. В ней замешана полиция». Сергей вежливо улыбнулся. «Вы не похожи на преступника». Сергей снова улыбнулся. «Не хотите рассказывать?» «Да нет, мэм, все в порядке. Ничего криминального. Просто поссорился со своей девушкой». «Надеюсь, вы не убили ее из ревности?» Немного встревоженно спросила старушка. «Нет, что вы, мэм. Просто поссорился. И меня после этого задержала полиция. И вы сбежали в армию? Это бывает. Ничего, все образуется. Кстати, хотите, я познакомлю вас с чудесной девушкой?» «Спасибо, мэм, но я предпочитаю знакомиться с девушками сам». «Не думаю, Сергей, что в ближайшие несколько лет у вас будет на это время». Улыбка Марты словно застыла. Возникла неловкая пауза. «Мэм, я благодарю вас за помощь и гостеприимство. Я очень рад нашему знакомству. У вас чудесный дом. Нам с другом пора идти». «Вы ведь в суточном увольнении?» Взгляд Марты словно видел Сергея насквозь. «Да, мэм». «Значит, спешить вам некуда», — подвела она черту. «Города вы не знаете, а посидеть в кабачке еще успеете. Давайте я отвезу вас в одно место. Вы рано или поздно все равно там окажетесь. Так чего тянуть? Я хотя бы сведу вас с людьми, которые остаются людьми даже тогда, когда их за людей не считают». На этой непонятной фразе их чаепитие закончилось. Через несколько минут они мчались на огромном черном джипе Марты, петляя по чистеньким улицам. Городок был маленьким. Центральные кварталы с их аллеями и зеркальными витринами быстро сменялись рядами аккуратных двухэтажных домиков за невысокими живыми изгородями. Марта лихо затормозила у одной из калиток. «Приехали!» – подмигнула Марта. «Вылезайте, Сергей!» «Мэм, эти дома – то, что я думаю, или мне так только кажется?» – осторожно спросил Сергей. Его уши медленно краснели. «Вы правильно думаете, молодой человек, но ничего страшного в этом нет!» Голос старушки звучал наставительно. «К тому же все в рамках субординации. Видите надпись? Для всех чинов. Никаких нарушений!» Марта воинственно уперла руки в бока. «Выходите же!» – прикрикнула она. «А вы, Исида, подождите тут. С вашим другом встретитесь завтра у КПП». «Мэм, вы меня смущаете», – начал было Сергей. «Что за чушь, молодой человек?» – прервала его женщина. «Вы что, за сводню меня принимаете? Я же сказала, познакомлю вас с хорошей девушкой. Девки, если вам так угодно, работают в массажных салонах в соседнем квартале. А это, к вашему сведению, квартал психологической разгрузки». Сергей неуверенно вылез из машины, одернул комбинезон. На крыльцо домика вышла высокая, темноволосая девушка в длинной юбке. Оперлась о перила, спокойно разглядывая посетителей. «Мэтт, у меня для тебя гость!» Марта подтолкнула Сергея к калитке. «Он очень воспитанный и образованный молодой человек». «Рада вас видеть, фрау Марта!» Девушка улыбнулась. «Как поживает ваш супруг?» «Чего ему сделается, старому ослу?» Улыбнулась в ответ Марта. «Укатил на учение. Снова приедет, пьяный в дым». Мэтт засмеялась, спускаясь с крыльца. «Выпейте кофе, фрау Марта». «Спасибо, девочка, в другой раз. У меня в машине сидит потомственный самурай. Не могу же я его бросить». «Знакомьтесь, Сергей, это Мэтт. Мэтт, это Сергей. Как я уже сказала, он воспитанный молодой человек. К тому же он русский». «Рад знакомству, мисс», – немного напряженно кивнул Сергей, заставляя себя улыбнуться. Его не покидало ощущение какой-то неправильности происходящего. Мэтт с улыбкой кивнула в ответ. В ее глазах Сергею чудилась насмешка. Девушка повернулась к Марте. «Последний воспитанный молодой человек, которого вы мне представили, фрау Марта, выпил у меня все спиртное и выбил окно на кухне, пытаясь выйти в сад. А когда приехала военная полиция, он босиком убегал от них два квартала». Девушка качнула головой, сверкнув водопадом черных волос, и снова засмеялась. «Ты же знаешь, девочка моя, я плохо вижу», – пожаловалась в ответ старушка. «Тот человек, оказывается, был морским пехотинцем, а они такие грубияны. Ну ладно, нам пора. До свидания, молодой человек». Сергей церемонно кивнул ей на прощание. Взобравшись на высокую подножку джипа, Марта помахала им рукой, хлопнула дверца. «Исида, вы не поверите, тут недалеко есть девушка вашей крови. Вы будете в восторге от ее чайной церемонии», – донеслось из машины. Джип рыкнул мотором и сорвался с места. В окошке мелькнула ошалевшая физиономия самурая. «Пойдемте в дом», – Мэтт мягко потянула Сергея за руку. Его коснулся легкий, горьковатый запах духов. «Вам понравилась Марта? Она очень интересный человек, хотя многие и считают ее старомодной». «Да, наверное», – не впопад ответил Сергей. Ему почему-то вспомнился глухой стук, с которым сухонький локоток Марты соприкоснулся с затылком морпеха.